взглянул на Неву, окружающие ее здания, и глаза его засверкали. Он вдруг застыдился своего пристрастия к треским мостам, палисадникам, разрушенным заборам. Ему стало весело и легко. И суматоха, и толпа, все в глазах его получило другое значение. Замелькали опять надежды, подавленные на время грустным впечатлением. Новая жизнь отверзала ему объятия и манила к чему-то неизвестному. Сердце его сильно билось. Он мечтал о благородном труде, о высоких стремлениях и преважно выступал по Невскому проспекту, считая себя гражданином нового мира. В этих мечтах воротился он домой. Вечером в 11 часов дядя прислал звать его пить чай. «Я только что из театра», — сказал дядя, лежа на диване. «Как жаль, что вы не сказали мне давеча, дядюшка. Я бы пошел вместе с вами». «Я был в креслах, куда же ты? На колени бы ко мне сел», — сказал Петр Иванович. «Вот завтра поди себе один». «Одному грустно в толпе, дядюшка. Не с кем поделиться впечатлением». «И незачем. Надо уметь и чувствовать, и думать, словом, жить одному. Со временем понадобится. Да еще тебе до театра надо одеться прилично». Александр посмотрел на свое платье и удивился словам дяди. «Чем же я неприлично одет?» — подумал он. «Синий сюртук, синие панталоны». «У меня, дядюшка, много платья», — сказал он. «Шил Кенигштейн, он у нас на губернатора работает». «Нужды нет, все-таки оно не годится. На днях я завезу тебя к своему портному, но это пустяки. Есть о чем важнее поговорить. Скажи-ка, зачем ты сюда приехал?» «Я приехал жить». «Жить? То есть, если ты разумеешь под этим есть, пить и спать, так не стоило труда ездить так далеко. Тебе так не удастся ни поесть, ни поспать здесь, как там у себя. А если ты думал что-нибудь другое, так объяснись». «Пользоваться жизнью, хотел я сказать», — прибавил Александр, весь покраснев. «Мне в деревне надоело, все одно и то же». «А, вот что. Что ж, ты наймешь билетаж на Невском проспекте, заведешь карету, составишь большой круг знакомства, откроешь у себя дни». «Ведь это очень дорого», — заметил наивно Александр. «Мать пишет, что она дала тебе 1000 рублей. Этого мало», — сказал Петр Иванович. «Вот один мой знакомый недавно приехал сюда, ему тоже надоело. А в деревне он хочет пользоваться жизнью, так тот привез 50 тысяч. И ежегодно будет получать постольку же. Он точно будет пользоваться жизнью в Петербурге, а ты нет. Ты не затем приехал». «По словам вашим, дядюшка, выходит, что я как будто сам не знаю, зачем я приехал». «Почти так. Это лучше сказано. Тут есть правда. Только все еще нехорошо. Неужели ты, как сбирался сюда, не задал себе этого вопроса? Зачем я еду? Это было бы не лишнее». «Прежде, нежели я задал себе этот вопрос, у меня уже был готов ответ», — с гордостью отвечал Александр. «Так что ж ты не говоришь? Ну, зачем?» «Меня влекло какое-то неодолимое стремление, жажда благородной деятельности. Во мне кипело желание уяснить и осуществить...» Петр Иванович приподнялся немного с дивана, вынул изо рта сигару и навострил уши. «Осуществить те надежды, которые теплились...» «Не пишешь ли ты стихов?» — вдруг спросил Петр Иванович. «И прозы, дядюшка. Прикажете принести?» «Нет, нет, после когда-нибудь. Я так только спросил». «А что?» «Да ты так говоришь». «Разве не хорошо?» «Нет, может быть, очень хорошо, да дико». «У нас профессор эстетики так говорил и считался самым красноречивым профессором», — сказал смутившийся Александр. «О чем же он так говорил?» «О своем предмете». «А-а-а! Как же, дядюшка, мне говорить?» «Попроще, как все, а не как профессор эстетики. Впрочем, этого вдруг растолковать нельзя, ты после сам увидишь. Ты, кажется, хочешь сказать, сколько я могу припомнить университетские лекции и перевести твои слова, что ты приехал сюда делать карьеру и фортуну, так ли?» «Да, дядюшка, карьеру». «И фортуну», — прибавил Петр Иванович. «Что за карьера без фортуны? Мысль хороша, только Напрасно ты приезжал.